Глава 12. Женщины вернулись с водой только к ночи. Они поставили полные сосуды на базарной площади, и тут же начались похоронные обряды. Обряды эти состоят из песен и плясок отнюдь не печальных. Их содержание сводится к одной теме — игре. Парсел ошеломленный наблюдал за женщинами. Видимо, нет никакого различия в поведении таитян, когда они празднуют рождение человека и когда оплакивают его смерть. В обоих случаях они прославляют самое ценное, что дает, по их мнению, человеку жизнь. На Блоссом-сквире, на десятки квадратных футов, при свете множества доэ-доэ, укрепленных на пнях, под звуки сладострастных песен, до поздней ночи плясали те самые женщины, на глазах у которых несколько часов назад были убиты их Тане. Парсел не сводил с них глаз. Что все это значит? Пытаются ли они обуздать боль, выражая телодвижениями радость жизни? Воздают ли последние почести своим Тане, посвящая им то, чем те уже не могут обладать? Или... под этим опьянением скрывается наивная вера в то, что для оставшихся в живых жизнь, вопреки всему, всегда желанна. Парсел сидел на пне, а его, пристроившись между его коленями, прислонилась к нему. Таитяне не позволили женщинам вернуться за телами убитых. Их изображали стволы деревьев, на которые плесуньи накинули покрывало из плетеной коры. Амурея не участвовала в церемонии. После нападения Оху потребовал ее себе как пленницу и против ее воли оставил у себя в джунглях. Все женщины плясали, кроме Ва и Во, которым это запрещалось ввиду их состояния. Песни вдовиц с каждой минутой становились все неистовее, и Парсел вглядывался в лица, мелькавшие перед ним. Всем были известны нелады между Таиатой и Джонсоном, но и Тиота и Уайт жили дружно, а Омаата обожала своего Тане. И однако Омаата отплясывала так же, как во время большого дождя на палубе Блоссома, когда соблазняла жену. Всего 2 часа назад она выла, как животное, с остановившимися глазами, полумертвой от горя, а теперь улыбалась, ноздри ее трепетали, а огромные глаза сияли, как 2 луны. На лице Итиоты, захваченной чувственной пляской, было то же выражение, и даже Таиат оказалась не такой замкнутой и недовольной, как обычно. Они были различны по росту, сложению, красоте, но сейчас застывшая на лицах маска экстаза делала их всех похожими друг на друга. Они пели по очереди, с простодушным бесстыдством, которое совершенно обезоруживало свои непереводимые песни, где игра описывалась в мельчайших подробностях напрямик. И голоса их тоже приобрели странное сходство, они звучали пронзительно и в то же время хрипло. На миг глаза Парсела встретились с глазами Омааты, и в ее ни к кому не обращенном взгляде он заметил призывный огонек. Он ощутил этот взгляд, как удар. Да, несомненно, она его не узнала. В эту минуту он не был для нее сыночком, а мужчины — Тане, таким же, как и все прочие Тане. Томная чувственность ее взора говорила, что Омаата, жено, ее прошлое все сметено. Осталась ли женщина, которая пляшет, ибо она полна жизни, а жизнь не что иное, как игра? Авапуи вдруг вскрикнула, отделилась от группы плесуни и подошла, прихрамывая, к Парселу. Высоко подняв правый локоть и вытянув руку, она грациозно помахивала кистью перед своим нежным лицом, кокетливым жестом давая понять, как сильна ее боль. «Ай-е, ай-е, Адамо!» — простонала она, лицо ее улыбалось, а губы кривились от боли. «Покажи, что случилось», — сказал Парсел. Он осторожно поднялся, чтобы не побеспокоить его, посадил Авапуи на пень и, положив ее правую ступню себе на колено, принялся тихонько растирать ей щиколотку. Его даже не шевельнулась. Прислонившись головкой к бедру Авапуи, она продолжала петь в полголоса, не сводя глаз танцующих. — Где Уилли? — спросил Парсел. Ему приходилось чуть напрягать голос, чтобы пение не сглушало его слов. — Дома. Я пойду к нему. — Не ходи. — Почему? Авапуи медленно опустила глаза и посмотрела на свою щиколотку. — Ае, ае, Адамо! — Почему? — Не три так сильно, прошу тебя. — Почему я не должен к нему идти? — Он тебя не впустит. Он заперса. — Что он делает? — Ничего. — Как ничего? — Сидит, потом встает, опять садится, сжимает голову руками, а когда я к нему подхожу... — Когда ты подходишь? — Кричит. — Иди прочь. А потом колотит кулаком по двери, колотит, колотит, и глаза у него горят огнем. Наступило молчание. Его перестала петь, провела кончиками пальцев по бедру Авапуи и, откинув голову назад, чтобы лучше ее видеть, проговорила. — У тебя кожа нежная, как шелк, Авапуи. И улыбка у тебя нежная, и глаза тоже. Парсел взглянул на его. Хотела ли она переменить тему беседы или просто не слушала их? — Твои слова приятно слушать. — медленно произнесла Авапуи. Она погладила волосы его и сказала, — Пусть Эатуа наградит тебя сыном. Пусть даст ему крикливые голы, чтобы он звал тебя, когда ты заснешь, и крепкие губы, чтобы он сосал твою грудь. Она замолчала. Его обхватил руками грудь и закрыла глаза, рассеянно улыбаясь. Ей чудилось, что ребенок уже здесь. Он прижимается к ней, голенький и теплый, а губы у него даже вспухли, так жадно он тянет молоко. Авапуи замолчала. Она тоже видела маленького сына его. Но он не лежал на руках у матери, он уже стоял на ножках. Теперь он принадлежал всем и переходил с рук на руки. Он стал радостью их острова. Он бродил повсюду, этот малыш. Вот он появляется, голенький, удивленно тараща глазенки из-за поворота тропинки, а сам чуть повыше ростом, чем трава в подлеске. Ах, ребенок, ребенок, как сладко касаться его. А теперь с сияющим от счастья лицом сказала Авапуй. Я пойду плясать. — Ты не можешь, — заметил Парсел. — Смогу, — ответила она, вставая. Парсел снова уселся на пень. Авапуи сделала несколько шагов и вскрикнула. Она повернулась к Адамо с легкой гримаской. — Пойди, ляг, — проговорил он. — Нет, — ответила она, и лицо ее вдруг стало печальным. — Нет, я не хочу. Она вернулась к нему, села у его правой ноги и прижала спиной к колену. Между Парселом и танцующими вдруг легла тень. Он поднял глаза. Перед ним стоял Мессон с ружьем под мышкой. Он подошел, встал и прислонился к кокосовой пальме в двух шагах от Парсела. Мессон не смотрел на него. И даже когда он начал говорить, глаза его тревожно бегали по сторонам. Позади него, в тени другой пальмы, еле заметно вырисовывались неподвижные фигуры Маклеода и Смеджа. Оба тоже были вооружены. Парсел не слышал, как они подошли. «Мистер Парсел», — сказал Мессон отрывисто, — «не возьметесь ли вы образумить Бакера? Этот сумасшедший заперся у себя и прогнал нас. Однако после убийства Джонса он мог бы понять, что его место с нами». «Он не впустит и меня», — ответил Парсел, покачав головой. «Дайте ему время прийти в себя». «Время, время». — буркнул Мессон. — Этой ночью у нас будет три человека под ружьем против четырех. И все из этого безумца! — и прибавил сухо. — Полагаю, вы не возьметесь за оружие. — Нет, капитан. — Вы нас покидаете? — сказал Мессон презрительным тоном. — Если черные нападут этой ночью, нас будет всего трое. — Успокойтесь. Сегодня ночью они не нападут. — Откуда вы знаете? — подозрительно спросил Мессон. Они не нападают в те ночи, когда женщины оплакивают мертвых. — Оплакивают! — возмущенно воскликнул Масон. — Вы называете это оплакивать? Никогда в жизни я не видел ничего более отвратительного. У этих дикарей нет ни одного благородного чувства. У них нет ничего здесь! — он хлопнул себя по груди. — Ровно ничего! Вот в чем дело! Эти их песни куда ни шло, слов я не понимаю, но думаю, что они поручают своих покойников милости Спасителя. Но пляски, скажите на милость, мистер Парсел, как можно плясать, потеряв мужа? Эти пляски, вероятно, имеют значение, которого мы... Они отвратительны, — отрезал Мессон, отчеканивая каждый слог. Они отвратительны, вот и все. Я счастлив, что миссис Мессон не принимает в этих плясках участия. Миссис Мессон — настоящая леди. Она поет, но, как видите, не пляшет. Согласен, с первого взгляда все это производит довольно странное впечатление. Но у каждого народа свои... Нет, мистер Парсел, я тоже немало поездил по свету. И я нигде не видел, чтобы женщина крутила нижней частью тела, оплакивая мужа. — Я шокирован, мистер Парсел, — закончил Мессон яростно, — шокирован свыше всякой меры. Он выпрямился и замолк с суровым оскорбленным видом. — Ну, вы идете? — спросил он резко. — Нет, капитан. — Вы хотите сказать, что собираетесь провести ночь у себя дома? Парсел утвердительно кивнул головой. Мессон искоса взглянул на него. — Вы, очевидно, уверены, что черные не причинят вам зла? — спросил он, и в его голосе прозвучало подозрение. — Совсем не уверен, — спокойно ответил Парсел. Последовало молчание. Затем Мессон сказал. — Вы могли бы стать на стражу у одной из бойниц. Надо караулить четырех сторон, а нас только трое. Даже безоружные вы могли бы нам помочь. — Нет. — твердо ответил Парсел. — На меня не рассчитывайте. Я не стану вам помогать. — Как? — в бешенстве вскричал Мессон. — Вы хотите оставаться нейтральным даже после всех этих убийств? — Вот именно. Когда британцы убивают таитян, это только устрашающий пример. Но когда таитяне убивают британцев, это уже убийство. — Даже теперь? — повторил Мессон яростно. Парсел поглядел на него. Угроз, шантаж, игра на благородных чувствах — все было пущено в ход. «Даже теперь», — ответил Парсел решительно. Мессон высокомерно выпрямился. «Это бесчестно с вашей стороны, мистер Парсел!» — прогремел он, но сразу же умолк. «Все равно этот вой не перекричишь, сколько ни возмущайся. Мы еще вернемся к этому вопросу», — проговорил он со скрытой угрозой. Неуклюже повернувшись кругом, он зашагал по улице Нордоста. Маклеут и Смэдж последовали за ним. Прошло несколько минут. Парсел положил руки на голову его. — Я пойду спать. — Я тоже. — А я нет. — печально отзвалась Авапуи. Когда домой его отошли, она села на пень и посмотрела им вслед. Как она завидовала его! Она ждет ребенка, а ее Тане обладает самым лучшим из всех мужских качеств. Он добр. Авапуи подпевала, глядела на пляшущих женщин, но вскоре почувствовала себя одинокой. Она запела громче, хлопая в ладоши, в такт песни, но все равно одиночество было с ней. Она встала, подошла к Ва и села возле нее. Авапуи недолюбливала Ва, но, к ее удивлению, та повернула голову и улыбнулась. Быть может, Ва тоже чувствует себя одинокой с тех пор, как ее Тане заперся в доме таитян? Ва сидела, прислонившись спиной к кокосовой пальме. Она подпевала, не раскрывая рта, и глаза ее были печальны. Быть может, ее Тане будет убит? Быть может, мой... «Ауэ, какие мы, женщины, несчастные!» Авапуи просунула руку под локоть Ва и, увидев, что та не противится, опустила голову к ней на плечо. Парсел не сделала 10 шагов по улице Пассатов, когда его сказала чуть слышно. «Свернем в рощу». Парсел остановился и, напрягая слух, прошептал: «Ты что-нибудь слышишь?» «Нет», — и добавила, — «я боюсь, что они в тебя выстрелят». «Не выстрелят». Но им тоже овладел страх. Он прислушался, вглядываясь в темноту. Ничто не шевелилось. Только высоко над головой колыхались верхушки кокосовых пальм, а позади, на базарной площади, мерцали огоньки доэ-доэ. Вероятно, сейчас он представляет собой отличную мишень, вырисовываясь черным силуэтом на светлом фоне. И он вошел за его оврощицу. — Кто они? — сказал он, понизив голос. — Мои соотечественники. И наши тоже. Его сжала ему руку, чтобы он замолчал, и уверенно повела его в темноте. Когда они легли на кровать в хижине, затворив дверь и кое-как закрепив веревками раздвижные стены, его сказала, не поворачивая головы: «Миани тебя не убьет. Тетаити, пожалуй, тоже. Но Тими и Оху, да». «Почему?» «Один из них застрелил Ропати. Либо Оху, чтобы получить Амурею, либо Тими, чтобы Амурея достала Соху. А меня зачем им убивать? Они знают, как ты любил Ропати, и боятся, что ты будешь мстить за него. Но прежде они убьют Уилли». «Почему Уилли?» «Потому что Уилли они боятся еще больше». Она замолчала. Теперь было не так темно, как когда они шли из Блоссом-сквера. Через щели раздвижной стенки в комнату просачивало слабое сияние. Повернув голову, Парсел смутно различал лицо его. Весь свет, казалось, сосредоточился на ее животе. Большой, круглый, блестящий, он выступал из мрака, словно купол. «Не могу я поверить, что Ропати умер», — сказал Парсел. Его долго молчало. И он подумал, что она уже спит. Но тут он увидел, что ее рука легко скользит по раздавшимся бедрам. «И я тоже», — наконец сказала она, и рука ее остановилась. «Но я мало думаю о нем». «Почему?» «Потому что я думаю о моем ребенке». Парсел не ответил, и она спросила: «Это плохо?» «Нет, неплохо». Через минуту она заметила: «Смотри, он толкает меня ножками». «Я ничего не вижу. Дай мне руку». Она прижала его ладонь к своему животу. «Вот, ты чувствуешь?» Он был испуган силой толчка. «Он не делает тебе больно?» «Да, немножко», — ответила она, смеясь счастливым смехом. Его перестало смеяться, и снова наступило молчание. Вдруг она сказала изменившимся голосом: «Много мужчин умрет, прежде чем он родится». Парсел похолодел, услышав эти слова, звучавшие как предсказание. С пересохшим ртом и сильно бьющимся сердцем он по-прежнему молчал, он старался побороть свой страх. Прошло несколько минут, потом он прижался лбом к плечу его и глубоко вздохнул. Ему стало немного легче. Но когда он заговорил, голос свой еще был беззвучен и прерывался от волнения. «Быть может, и я». Что это, бравада? Вызов судьбе? Он почувствовал презрение к себе, как только произнес эти слова. «Нет», — ответила его с необыкновенной твердостью, как будто это зависело только от нее. «Нет, не ты». «Почему не я?» «Потому что я тебя защищу», — ответила она убежденно. Он засмеялся, но, как это ни казалось нелепо, слова его успокоили его, а между тем, что могла она сделать? Опять наступило долгое молчание. Страх понемногу отхлынул, как море во время отлива, и Парселом вновь овладели мысли, занимавшие его весь этот вечер. «Его, — спросил он, — почему эти пляски? Почему у тебя так много почему, о мой Тане Перетань? Она нежно улыбнулась ему в темноте. О, Адамо, Адамо! Никогда он не бывает доволен, что живет, как ты и тянет. Никогда не знает покоя, вечно тревожится, вечно что-то ищет, вечно хочет все знать. Почему эти пляски его? Она пожала своими красивыми плечами. «А что можно сделать?» — ответила она, вздохнув. «Они уходят, с ними прощаются». «Но почему именно эти пляски?» Он оперся на локоть, стараясь в темноте разглядеть ее лицо. «У нас других нет», — ответила его. Он был обескуражен. Объяснение ровно ничего не объясняло. Голова его снова опустилась на подушку.